«Виноват, ваше благородие!» — крикнул денщик, внезапно с грохотом выскочив из сеней. Но тотчас же он заговорил совершенно другим, простым и добродушным тоном. «Забыл сказать. Тебе от барыни Петерсон письма пришла. Денщик принес. Велел тебе ответ писать». Ромашов, поморщившись, разорвал длинный узкий розовый конверт, на углу которого летел голубь с письмом в клюве. «Зажги лампу, Гайнан!» — приказал он денщику. «Милый, дорогой, усатенький Жоржик!» — читал Ромашов, хорошо знакомые ему, катящиеся вниз неряшливые строки. «Ты не был у нас вот уже целую неделю, и я так за тобой скучилась, что всю прошлую ночь проплакала. Помни одно, что если ты хочешь с меня смеяться, то я этой измены не перенесу. Один глоток с пузырька с морфием, и я перестану навек страдать, а тебя сгрызет совесть. Приходи непременно сегодня в 7:30 вечера. Его не будет дома, он будет на тактических занятиях. Я тебя крепко, крепко, крепко расцелую, как только смогу. Приходи же. Целую тебя миллиард раз. Вся твоя Раиса». Постскриптум. «Помнишь ли, милая, ветки могучие, ивы над этой рекой? Ты мне дарила лабзания жгучие, их разделял я с тобой». Р. Постскриптум. «Вы непременно, непременно должны быть в собрании на вечере в следующую субботу. Я вас заранее приглашаю на 3-ю кадриль. По значению». Р. П. И, наконец, в самом низу 4-й страницы было изображено следующее. «Я здесь поцеловала». От письма пахло знакомыми духами, персидской сиренью. Капли этих духов желтыми пятнами засохли кое-где на бумаге, и под ними многие буквы расплылись в разные стороны. Этот приторный запах вместе с пошлой игривым тоном письма, вместе с выплывшим в воображении рыжеволосым, маленьким лживым лицом вдруг поднял в Ромашове нестерпимое отвращение. Он со злобным наслаждением разорвал письмо пополам, потом сложил и разорвал на 4 части, и еще, и еще. И когда, наконец, рукам стало трудно рвать, бросил клочки под стол, крепко стиснув и оскалив зубы. И все-таки Ромашов в эту секунду успел по своей привычке подумать о самом себе картинно в 3-м лице. И он рассмеялся горьким, презрительным смехом. Вместе с тем он сейчас же понял, что непременно пойдет к Николаевым. Но это уж в самый-самый последний раз пробовал он обмануть самого себя. И ему сразу стало весело и спокойно. «Гайнан, одеваться!» Он с нетерпением умылся, надел новый сюртук, надушил чистый носовой платок цветочным одеколоном. Но когда он, уже совсем одетый, собрался выходить, его неожиданно остановил Гайнан. «Ваше благородие!» — сказал Черемис необычным, мягким и просительным тоном и вдруг затанцевал на месте. «Он всегда так танцевал!» Когда сильно волновался или смущался чем-нибудь, выдвигал то одно, то другое колено вперед, поводил плечами, вытягивал и прямил шею и нервно шевелил пальцами опущенных рук. «Что тебе еще?» «Ваше благородие, хочу тебе, поджалста, очень попросить. Подари мне белый господин». «Что такое? Какой белый господин?» «А который велел выбросить? Вот этот, вот!» Он показал пальцем за печку, где стоял на полу бюст Пушкина, приобретенный как-то Ромашовым у захожего разносчика. Этот бюст, кстати, изображавший, несмотря на надпись на нем, старого еврейского маклера, а не великого русского поэта, был так уродливо сработан, так засижен мухами и так намозолил Ромашову глаза, что он действительно приказал на днях Гайнану выбросить его на двор. «Зачем он тебе?» — спросил подпоручик, смеясь. «Да бери, сделай милость, бери. Я очень рад, мне не нужно. Только зачем тебе?» Гайнан молчал и переминался с ноги на ногу. «Ну да ладно, бог с тобой», — сказал Ромашов. «Только ты знаешь, кто это?» Гайнан ласково и смущенно улыбнулся и затанцевал пуще прежнего. «Я не знаю», — и утер рукавом губы. «Не знаешь, так знай. Это Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин. Понял? Повтори за мной. Александр Сергеевич...» «Бесиев», — повторил решительно Гайнан. «Бесиев?» «Ну, пусть будет Бесиев», — согласился Ромашов. «Однако я ушел. Если придут от Петерсонов, скажешь, что подпоручик ушел, а куда — неизвестно. Понял? А если что-нибудь по службе, то беги за мной на квартиру поручика Николаева. Прощай, старина. Возьми из собрания мой ужин и можешь его съесть». Он дружелюбно хлопнул по плечу Черемиса, который в ответ молча улыбнулся ему широко, радостно и фамильярно.